Сам батюшка пожелал проводить своих дорогих гостей и свою дочь на тот берег. После обильного пидвечерка все уселись чинно в светлице, чтобы сотворить последнее крестное знамение на дорогу и проститься. Настала минута тишины, вызванная молитвенным настроением и отъезжающих, и провожающих. Вдруг, нежданно-негаданно, раздался ухатый конский топот. Все вздрогнули и в тревоге вскочили, поглядывая в недоумении друг на друга. Но не успел никто из них дать себе какой-либо отчет в значении этого топота, как дверь распахнулась, и на пороге ее появился статный шляхтич в сопровождении вельможной панны. Все окаменели. А Галина, взглянув на этого шляхтича, не помня себя, не сознавая, что делает, вскрикнула: «Иван!» и бросилась к вошедшему с рыданием на грудь. Вельможная панна побледнела, как полотно, и, отшатнувшись, ухватилась за наличник двери. Марианну до того поразила и поразила неприятно эта безумно восторженная встреча какой-то простенькой девчиной Мазепы, что она, чувствуя бессилие взять себя в руки, сослалась на неотложную необходимость разведать о чем-то в селении и сейчас же ушла из светлицы. И батюшка, и сыч были тоже смущены всей этой неожиданностью. Растерянно просили панну полковникову отдохнуть с дороги, но она, поблагодарив за гостеприимство, отказалась воспользоваться им, пока не покончит своих спешных дел. Выходя из светлицы, Марианна бросила еще раз пытливый взгляд на Мазепу и заметила, что при всем смущении лицо его горело и сияло от счастья. Стремительно вышла она в сени, на ганок, и поспешила вскочить на своего коня. Тут же наткнулась на двух девчат, стоявших под каморою. Блондинка, убежавшая мгновенно из хаты после пламенной встречи с Мазепой, плакала теперь на груди у брюнетки. Но, очевидно, не от горя, а от избытка радости. Марианна ударила острогами своего коня и понеслась вскачь по селу. За ней помчалась вслед и команда. С напряженной энергией стала размещать ее панна по квартирам. Заехала потом в корчму, пораспросила кое-кого из знакомых, бывавших у ее батька-полковника, о настроении местных умов и о готовности их подняться дружно при первом кличе. И, наконец, сама не отдавая себе отчета, помчалась к берегу Днепра, будто бы за тем, чтобы осмотреть переправы, но в сущности проскакала лишь вдоль берега милю взад и вперед и возвратилась к священнику уже поздним вечером, как раз на вечерю. Теперь уже она, овладев совершенно собой, была любезна, разговорчива, даже весела, с некоторым оттенком снисхождения и гордости, особенно с Мазепой. Последнего сжег этот холод. Он чувствовал весь яд его в своем сердце, сознавал и вину свою. Но вместе с тем, с этой болью упреков играли в том же сердце тихая отрада и такое счастье, какого он не мог скрыть от глаз наблюдателей. Девчата, между тем, не садились вовсе за стол, а только прислуживали да ухаживали за гостями. Вельможной панне Полковниковой была после вечери приготовлена в той же светлице постель, а Мазепа был помещен у дьячка. Сыч же, батюшка и обе девушки поместились в пекарне. Несмотря на усталость, на пышные подушки и перину, Марианне не спалось на новом месте, как она ни старалась забыться. Чувство обиды, едкое, зудящее, раздражало ей нервы, и, несмотря на все усилия подавить его, упрямо росло и отгоняло сон от очей. Прежде всего, в ней подымался вопрос, кто эта девчина, проявившая себя так резко и так неожиданно, ну, по крайней мере, для нее. В последнее время Мазепа рассказывал ей о своей семье,